Придоши женец и в то время поведающий ему о Галилеях, иже кровь Пилат смеси с жертвами их, и отвечав Иисус речеем, мнители, яко галилеяне сии грешнейшие, паче всех галилеян бяху, яко тако пострадаше, ни глаголю вам, но аще не покаетесь, все такожде погибнете. Или они, 18 на ниже поде столб силаамский побих мнители, яко ти должнейший бяху паче всех живущих во Иерусалиме. Ни глаголю вам, но аще не покаетесь, все такожде погибнете. Глаголши же сию притчу, смоковницу и мяши некий в винограде своем всаждену, и прииди ища плода на ней и не обрете, рече же к винореви, все третье лето отнели же прихожду, ища плода на смоковнице сей не обретаю, посецы юба, вскую землю упражняет. Он же отвечав, рече ему, Господи, остави и се лето, донде же окопаю окресты я, и осыплю гною, и аще убо сотворит плод, аще ли жени, во грядущее посечешию. Вяше же учаны единому отцон меж субботу, и се жена беемущий дух недужен лет 18 тебе с мука, и не могущий восклонитесь отнюд. Видев же ее Иисус, пригласи рече ей жену, отпущенысь от недуга твоего. И возложи на нее руцы, и обе простреси, и славлиша Бога. Отвечав же старейшина собору негодуя, за ней в субботу исцелию Иисус, глаголаше народу, шесть дней есть, вня же достоит делать, и в ты, убо приходящий, целитеся, а не в день субботный. Отвечав убо ему Господи рече, лицемерие, кожда вас субботу не отрешает ли своего вала или осла от ясли и ведно паяет. Сию же тщерь Авраамлю сущую же связа сатана, се осмое на десяте лето. Не достоишь ли разрешите сей от юзы сия в день субботный? И сия ему глаголющу стыдякуся все противляющиеся ему, и все люди радовахуся о всех славных бывающих от него. Глаголаше же, кому подобно есть Царствие Божие, и кому подоблюе, подобное зерну горушну, еже прием человек верже вертоград свой, и возрасте и бысть древо вели, и птицы небесные целишися в ветви его. Паки рече, кому подоблю Царствие Божие, подобно есть квасу, еже приимши жена скрыв муце сата три, донде же вскися все. И прохождаше сквозь ограды и весь уча, и шествие творя во Иерусалим. Рече же некий ему, Господи, аще мало есть спасающихся. Он же рече к ним, подвязайтесь в нити сквозь тесные врата, яко мнози глаголю вам, взыщут в нити и не возмогут. Отнели же восстанет дому владыко и затворит двери, и начните вне стоять и ударять и в двери глаголюще. Господи, Господи, отверзи нам, и отвечав речет вам, не вем вас откуду есте. Тогда начните глаголати, я духом пред тобою и пихом, и на распутиях наших учил еси. И речет глаголю вам, не вем вас откуду есте. Отступите от меня все делатели неправды, то будет плач и скрежет зубом, егда узрите Авраама и Исаака и Иакова, и вся пророки во Царствии Божии, вас же изгоним их вон, и приидут от восток и запад, и север и юга, и возлягут в Царствии Божии. И все суть последние, и же будут первые, и суть первые, и же будут последние. В той день приступише нец и от фарисей глаголющий ему, изыди и иди отсюду, яко Ирод хочет тебя убить. И рече им, шедше рцыте лису тому, се изгоню бес и исцеление творю днеси утре, и в третий скончаю. Обаче подобает ми днеси утре, и в ближний идти, яко невозможно есть пророку погибнуть и кроме Иерусалима. «Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки, и каменем побивая посланные к тебе, коль краты восхотех собрать и чада твоя, якоже кокош гнездо свое под криле, и не восхотесте, все оставляется вам дом ваш пуст. Глаголю же вам, яко не имате меня видите, донде же придет, егда речете». Благословен гряды во имя Господне.